Глава 21. Факты. Правда. Истина. Что означают эти понятия? Какова их цена? Последнее время я много думаю об этом. В кино и телесериалах персонажи восклицают «говори правду». «Правда очень важна. От правды не скроешься. Правда — вещь суровая». Так ли это? В самом ли деле правда важнее всего? Насколько мне известно, что следует из моего не очень богатого жизненного опыта, правда чаще приносит людям боль. В каком-нибудь крошечном фактике может заключаться разрушительная сила, нередко способная развалить до основания жизнь обычного человека. Более того, когда дело касается таких вещей, как правда и истина, жестокость иногда выходит за рамки воображения. У нас с Аки за долгое время накопилось много самых разных фактов. Факты, установившиеся, факты, обнаруженные нами, факты, нами созданные. Но что такое правда? Существовала ли между нами правда? Вот сейчас Аки сидит передо мной и пытается мне что-то сказать. Правда это или нет, не знаю. Одно могу сказать точно. Она хочет что-то разрушить. «Мне кажется, я была там», — вздохнув, говорит она. «Где ты была?» «Там, на втором этаже, над химчисткой». «Ты? Что тебе там было делать?» «Меня ей отдали». «Тебя?» Взгляд ее темных, полных уверенности глаз словно пронизывает меня насквозь. «Мы не жили вместе, когда были маленькими». «То есть как?» У меня в памяти осталось, что рядом все время кто-то плакал. Так вот, это был не ты. У нас с тобой нет общих воспоминаний. У меня голова идет кругом, что она такое говорит. Нет, не надо себя обманывать, делать непонимающее лицо. Еще до того, как она начала говорить, я подозревал, что в центре всего этого есть ядро, какой-то тревожащий факт. Однако мой ум отвергает это, не хочет понимать. Я знать ничего не желаю. Послушай, Хиро, ты правда не понимаешь, что я пытаюсь тебе сказать? Она говорит так, будто видит меня насквозь. Я не отвечаю. По своему обыкновению я боюсь брать на себя последнее слово, а вместе с ним ответственность. Аки пристально смотрит на меня и, наконец, произносит тихо. Это я умерла тогда. Тот несчастный случай, о котором написано в газете, произошел со мной. Какой она сильный человек! Вот что привлекло меня в ней и вызвало восхищение. Сила, от которой я пытаюсь убежать. Она и сейчас сказала то, что должно было быть сказано. Сказала вместо меня. «Умерла? Ты?» Даже в такую минуту я разыгрываю невинность. А с кем я тогда разговариваю? На ее лице проявляется едва заметная усмешка. Будто ты не знаешь. Ты же всегда это знал. А говорить эту роль всегда уступал мне. Она видит меня насквозь. Ей все известно. Я Миюки Такахаси. Что-то резко оборвалось. То, что связывало нас, то, что мы создавали вместе. Всего секунда. Три слова, и все оборвалось с обескураживающей легкостью. Это правда. В этом правда, существовавшая между нами. Наши матери, твоя и моя, оказались в тяжелой ситуации. У той и другой было по маленькому ребенку. Твоя мать оказалась на грани физического и финансового истощения и решила отдать свою дочь другим людям. Она осторожно выбирает слова «твоя мать», «моя мать». Нас родили разные матери, родные сестры. Похоже, до того, как случилось несчастье, мать приняла это решение. Может, и деньги уже получила, или другую материальную помощь от приемной семьи. Но перед самой сделкой Тиаки пошла погулять, и случилось то, что случилось. Как-то пролезла на строительную площадку и провалилась в колодец. Эту трагедию никто не мог предвидеть. У нее всегда была замечательная интуиция. Она докапывалась до истины раньше меня. Спокойная, собранная, логически мыслящая. Мать не знала, что делать. Она уже приняла вознаграждение и, надо полагать, потратила какую-то часть. Без всяких эмоций, как ни в чем не бывало, продолжает она. И не могла просто так сказать: «Я не отдам вам свою девочку». Они с сестрой стали советоваться. У сестры положение было еще хуже. У нее тоже была дочка, муж умер. Сама она лежала в больнице и не могла о ней заботиться. За ребенком по доброте души пока ухаживали соседи. И сестры приняли решение выдать Миюки Такахаси за Тиаки и передать приемным родителям. Почему ее слова долетают до меня отрывками, как кадры в смонтированном документальном фильме? Как странно. Звуки доходят до ушей, словно кусочки мозаики, и укладываются в голове на положенные места. И такое происходит не только с голосом Аки, но и с ее зрительными образами, отражающимися в глазах, как кадры вставки. Все это еще больше приводит меня в замешательство. А она продолжает. Как они выпутались из этой ситуации, я не знаю. Ведь в розыск должны были объявить именно Тиаки. Может, им помогала та добрая бабуля. Так или иначе, каким-то образом, им удалось представить дело так, будто пропала не Тиаки, а Миюки. Возможно, они заявили, что пропали обе девочки, но потом вернулась одна Тиаки. Возраст девочек был примерно одинаковый. Матери, сестры, поэтому дочки походили друг на друга. Видели ли уже приемные родители Тиаки или нет, я не знаю, но маленькие дети быстро меняются, поэтому удочерители могли не понять, что им передали не ту девочку. Так Миюки Такахаси превратилась в Тиаки Такахаси, переселилась к новым родителям и стала Тиаки Фудзимото. В комнате снова повисает тишина. Нить оборвалась. Соединить ее снова нечем, да никто и не хочет ее связывать, ни она, ни я. «Ну как тебе моя теория? Скажи, она все объясняет?» Немного подождав, спрашивает она с ясной улыбкой на лице и продолжает. «Потому тебя и нет в моих детских воспоминаниях. И замечательных часов с резьбой, как в храме Тосюгу, тоже нет». И то, что привиделось мне в горах, было вызвано гудением вентилятора в комнате на втором этаже над химчисткой, — нараспев говорит она, — жужжание насекомых, шум вентилятора. Ее вроде как забавляла сложившаяся ситуация. «Иногда ты приходил поиграть, это все, что я помню о тебе. А вот звуки, которые меня окружали, всегда жили во мне где-то глубоко. И в тот день они вышли на поверхность». Ее взгляд затуманился. Мне кажется, я тоже слышу гудение вентилятора, эхом отдающееся в ее голове. Вот как объясняется мой сон. Она вдруг переводит взгляд на свои ладони. Представляет, как ребенком закапывает что-то в песке. Две Тиаки. Лица той Тиаки, что играла с Хиро, не видно. И хотя я считала себя Тиаки, настоящая Тиаки другая. Я не была Тиаки, я ею стала. Подбежавшая девочка стала Тиаки, поэтому Тиаки было две. Я это запомнила. Став Тиаки, я похоронила Тиаки настоящую. То есть ту Тиаки, которая умерла, которая была настоящая. Но хоронила ее не только я, но и ты, Хиро, и все хоронили. Скрыли этот факт. Вот значит как. Выходит, я тоже соучастник. И эту Тиаки, видимо, сразу после несчастного случая передали новым родителям. Я потерю своей второй половины всерьез не воспринял. Сделался маменькиным сынком, наслаждавшимся маминой любовью, и относился к этому как к должному. Удивительная вещь, память. Она всматривается в ладони, как будто на них выгравированы ее воспоминания. Кто бы мог подумать, что я вспомню? Из-за вентилятора вспомню, что произошло год назад. Она мельком взглянула на меня с таким выражением, будто не знала, плакать ей или смеяться. Забавно. Теперь мы долго смотрим друг на друга. Да, нить оборвалась, и ничего не осталось. Мы двоюродные, не близнецы. Вот итог всего. И опять объявляет о нем она, а не я. Странно, но я испытываю облегчение. Это еще называется кузен и кузина. Как-то глупо звучат эти слова. Никак не могу применить их к нам, совершенно неподходяще. По ее телу пробегает легкая дрожь. Я смотрю на нее с опаской и слышу смешок. Ее плечи дрожат, она не может больше сдерживаться, и ее начинает душить нервный смех. Почему-то ее смех меня страшно раздражает. «Что смешного?» При звуке моего недовольного голоса она удивленно смотрит на меня несколько секунд, потом насмешливо улыбается и снова закатывается смехом. Я начинаю закипать. «Перестань смеяться! В этом нет ничего смешного!» «Но...» От смеха из ее глаз льются слезы. «Какая глупость! Все эти страдания, боль, взаимные подозрения! Ха-ха-ха! А оказалось, что мы двоюродные!» «Замолчи!» Наверное, это прозвучало угрожающе. Она тут же перестает смеяться. Лицо становится серьезным, а она меняет позу. Смотрит на меня со страхом. «Что ты злишься?» «Нет, это не я, это она злится». И тут я понимаю, что дал ей повод, но уже поздно. В ее глазах вспыхивает гнев и выплескивается наружу. «Что ты злишься? Ведь ничего не изменится. Это я разыграла здесь фарс, не ты. Ты всегда остаешься в безопасной зоне, притворяешься, что ничего не видишь. Всегда смотришь на меня, чтобы понять, что я думаю, и убегаешь, дрожа от страха. Ты бы никогда не докопался до того, что мы с тобой двоюродные. Это мне можно злиться, не тебе». Мое существо реагирует на этот выброс негодования таким взрывом ненависти, какую я не чувствовал никогда прежде.